едва развернулись, я спать залег в землянке, десант, а сплю я крепко, должен вам доложить. Проснулся, слышу, большой джентльменский набор. Ножами сволочи наших докторш режут, потом выяснилось. У меня тогда коровинский пистолет был, а возле топчина окошечко вижу фасонные офицерские сапожки. Стоит обер-лейтенант, любуется. Долго я целился, тут промахнуться нельзя. Согласно всем своим знаниям анатомии, так, знаете, атлас перед глазами и перелистал. Хорошо выстрелил, элегантно. Только теперь, разрешив себе улыбнуться, он раскрыл портсигар и предложил Володе. Возьмите турецкий табак. И сигареты сохранились. А я ведь их зря не курю. Только в исключительных случаях. В каких таких исключительных? А в таких, например, словно отвечая на недавние Володины мысли, сказал Цветков, в таких, коллега, когда не ногу приходится ампутировать, а ножку существа, еще даже не умеющего говорить, но уже пострадавшего от фашистских варваров. Вот в каких случаях, понятно? Вполне. Но как же вы все-таки тогда выжили? А нас танкисты выручили. Тут же рядом в лесу оказались. Но только от медсанбата мало кто остался. Неужели и докторов? И докторов, охотно подтвердил Цветков. И Надежду Михайловну, старенькую нашу докторшу-терапевта, ножом. Это ведь война особая, небывалая, тут удивляться нельзя. Тут только задача в одном — всем уметь убивать, потому что убивать палачей докторам не противопоказано, а даже рекомендуется. Хотите выпить? Давайте, охотно и весело сказал Володя. Цветков вытащил из заднего кармана брюк фляжку и протянул Володе. На имена, предложил он, меня зовут Костя, а вас Володя. И сразу на «ты», предупредил Цветков. Понятно? Короче, ты за меня, Владимир, держись, не пропадем. У тебя оружие имеется? Да я же штатской, краснее, сказал Устименко. Я дам, у меня еще один такой Вальтер в запасе. В Греции все есть. И Цветков совершенно мальчишеским жестом, хвастливым и широким, протянул Володе пистолет. Танкист подарили, я им понравился. Хотели у себя оставить, но почему-то не вышло. На, и помни доктора Цветкова, какого ты парня повстречал. А какого? Веселясь и радуясь неожиданной дружбе, спросил Устименко. Чем ты такой особенный, Костя? Медленно улыбаясь и показывая ровный ряд ослепительно белых и крупных зубов, красавец доктор прищурился и спокойным голосом произнес. Во-первых, я великолепный хирург. Великолепный? Немножко даже неприлично удивился Володя. «Великолепнейший!» Нисколько не обидевшись на Володина удивление, подтвердил Цветков. «Во-вторых, я хороший товарищ, честный человек, я храбрый, красивый, сильный, ловкий. Может быть, он сумасшедший?» Робея от своей догадки, подумал Володя. «Скромность, как положительные качества, я отметаю спокойным и ровным голосом, глядя в Володины глаза, продолжал Цветков. Оно мне не подходит, и оно мешает работать. Это непременное свойство положительной личности. Так что я не скромен, скорее нахален и, вероятно, даже нагл. Сумасшедший, уже спокойно констатировал Володя, обыкновенный сумасшедший. И опасаться меня не надо, ласково въедаясь в Володю своим, хватающим за душу взглядом, продолжал Цветков. Я нормальнейший из смертных. Я только предельно откровенен, вот в чем дело. Понятно тебе, Владимир? Ладно, торопливо сказал Устименко, мы еще потолкуем. Я пока делать нечего, к тетке своей сбегаю. У меня тут тетка. И стремительно захлопнув за собой дверь, зала ожидания, он под проливным дождем побежал искать Аглаю. Уже светало. Новый день войны занимался над узловой станцией Василькова. С запада из-за Унчи глухо доносился рокот артиллерии Город еще, видимо, держался.